Глава 12. Громов. Хлопаю по карманам бомбера в поисках блистера с таблетками. Последние 3 дня сон мне только снится. Башка трещит так, будто решила отделиться от моего тела и расколоться надвое. Впрочем, я ее не виню. Сам бы рад чего-то выпить, так, чтобы душа, блин, улетела или просто провалилась в сон без сновидений. «Ты как, Мот, в порядке?» Клим падает рядом, сбрасывает сиденье рюкзак с экипировкой и подпирает мое плечо своим. Притягивает 2 бутылки колы. Беру 1, открываю с характерным шипением и без желания делаю глоток. Таблеток под рукой нет, но убойная доза сахара в газировке может мне с этим помочь. Да. Уверен, что в состоянии сделать прокат. Конечно. Что за вопросы, мамочка? Начинаю раздражаться. Окей, в порядке так в порядке. «Главное, чтобы ты не схлопнулся на этом треке, а то как я буду в глаза твоему бате смотреть?» — говорит Клим. «Если ради того, чтобы посмотреть ему в глаза, нужно сломать позвоночник, я готов это сделать». Отпиваю еще глоток и отвожу взгляд. Гул голосов в микроавтобусе выводит из себя, так что я несколько раз хочу заорать, велеть всем заткнуться и перестать ржать. Нас здесь 6 человек, не считая водителя. Я злюсь на все, на любой чих и жужжание комара. Меня раздражает, что у Джастина, дружка Клима из Америки, щель между зубами, и как его волосы, лежащие крупными завитками на широком лбу, подпрыгивают на каждой кочке, на которую наезжает колесо нашего автобуса. Про тупой шипящий акцент Джастина и говорить нечего. Агрессия в венах кипит, ей нужен выход. И я этот выход ей обеспечу. Сегодня на мототреке закрытие сезона. Погодка пошептала, дождь прекратился, хотя лужи остались. На секунду представляю, в какое месиво превратился трек. И мороз по коже. Это будет интересно, зрелищно, грязно. Соберется большая часть участников клуба. Тренеры, ученики и просто зеваки, которых пригласили знакомые. Клим попросил вписаться в последний проезд. Устроить шоу для его американских друзей, чтобы визжали как девчонки от восторга, дорвавшиеся до секса после долгого воздержания. Пришлось арендовать тачку. Трасса находится на окраине города, заросшей по периметру лесом местности. На Панамере не проехать, да и не влезет в нее столько желающих. Подъехав к треку, выбираемся наружу. Холодно, пипец. Показываю пацанам, в какую сторону идти, и отвлекаюсь на звук входящего. На пол экрана вылезает фотка Оксанки в бордовом кружевном белье. Когда твою мать она успела налепить на звонок свое селфи? Это ее 2-й звонок за последние сутки. Соскучилась? Мы не виделись почти неделю, и я нихера не соскучился. Я не помню ее лица, запаха, стонов, вообще ничего. Пусто. Словно и не трахались, как кролики в спальне ее предков. «Да», — отвечаю, зажимая трубку между ухом и плечом. Зато на подкорке отпечаталась округлая задница коротышки в обычных черных слипах. Меня привстает каждый раз, когда думаю о нескладной девчонке. И запах ее конфетного геля для душа въелся в мое подсознание так, что уже начинает мерещиться везде. Вот и сейчас мне кажется, что ноздри щекочет знакомый сладкий аромат. На секунду даже забываю, что на другом конце провода висит Окс. Жму знакомому мужику руку и осматриваюсь, выискивая глазами источник сладкого запаха. Что и здесь делать? Примерные девочки сидят в четверг вечером дома и смотрят сериалы, накрыв ноги клетчатым пледом. Глюки ловлю от недосыпа. Завтра к ней съезжу. «Привет, Матвей», — произносит Оксана, растягивая мое имя на последнем слоге. Бесит, блин. «Приедешь сегодня?» Представляю ее голой под собой, на себе и... Не в этот раз. В трубке слышится шорох, а голос с ласковыми кошачьими нотками меняется на требовательный. «В смысле? Ты где?» Вытаскиваю из пачки сигарету и засовываю в рот. Клим и парни удаляются в сторону домиков и ангаров, где хранится амуниция, из которых уже выкатили мотоциклы. Мой бело-зеленый, начищенный до блеска, стоит по центру. Стая детей заинтересованно носится рядом с мотиками. Отворачиваюсь, делая несколько коротких затяжек. На треке. Сегодня закрытие сезона. «Почему меня не позвал? Там все с девушками? Ты опять начинаешь, Матвей!» «Это ты опять начинаешь забываться». Обрываю ее стенание. Еще одна затяжка. Мы просто трахаемся, Окс. Не выдумывай херни. Она что-то визжит в ответ, но я безжалостно сбрасываю вызов. Закинув на плечо рюкзак, догоняю парней. Знакомлю с номинальным управляющим треком Шевчуком и его сыном Шмелем. Народу полно. Весь бар уже вынесли. Толпа разогревается. Довольно хмыкает Шевчук, пожимая мне руку. Он крупный мужик, байкер старой закалки. Он почти отошел от дел. Всем заправляет его сын и еще пара ребят. Они вдохнули в это место жизнь, вложили кучу бабла и продолжают развиваться. Я у них кто-то вроде приходящего шута. Развлекаю народ на таких сборищах, выполняя то, что никто в здравом уме и доброй памяти делать не будет. Мне терять нечего, поэтому самый жесткач лежит на моих плечах. «Месиво?» — спрашиваю, шмылякивая на трек. «Трамплины не сдвинуло?» Он, в отличие от своего отца, парень щуплый и низкий, что только помогает его увлечению мотокроссом. Его жена беременна вторым, и он временно не катается. Бережет ее нервы. «Поправили. Петлю сделаешь? Народ требует зрелищ. Если выживешь, заплачу», — подмигивает он. Мы ржём и ударяем кулаками. «Только переоденусь. Блин, что творишь?» Клим запрыгивает мне на спину и указывает пальцем куда-то в толпу. «Смотри, кто будет у тебя в зрителях. Когда завалишь ее в койку, скажешь спасибо папочке Климу». Широко распахнув глаза, таращусь в указанном направлении, и спустя долгие 3 секунды нахожу знакомое лицо в обрамлении темных гладких волос. «Какого чёрта она тут делает?» Лера стоит у ограждения. Одна. Обхватила себя за плечи и выглядит потерянной. Как ленёнок Бэмби. Так и не скажешь, что эта кроткая девчонка с невинным выражением лица первый день нашего знакомства поимела меня на деньги. Во второй выплеснула в лицо полный бокал джина, а в третий приютила у себя. По позвоночнику бежит ток. Груди давят, в паху начинает тяжелеть и ломить. Приподнявшись на носочки, оттопырив круглую упругую задницу в обтягивающих черных джинсах скини, рассматривает размытый дождем трек. На ней серая объемная толстовка, которая скрывает ее бедра, когда девчонка опускается с носка на полную стопу и делает шаг к стоящему неподалеку парню и своей кукольной подруге-блондинке. «Я позвал свою мишень. Твоя идет в комплекте», — насмехается Клим. «Помнишь про спор?» «Я в этот раз не участвую. Забыл?» Я продолжаю на нее пялиться. Ловлю каждое ее движение. Коротышка сводит темные брови и поджимает полные губы. Сегодня они темного винного цвета. До зуда в пальцах хочется стереть лишнюю краску. Она говорит что-то подруге. Я вижу, как двигается ее рот, и ни черта не могу разобрать. Морщит нос, улыбается, смеется. Нежным жестом поправляет неестественно гладкие волосы и начинает вертеть головой, оглядываясь. «Ну давай, найди меня». Лохматый пацан обнимает коротышку за плечи. Она не сопротивляется, жмется к нему. Откидывает голову и получает от утырка поцелуй в макушку. Кровь вскипает мгновенно. Внутри зверь рычит, рвётся наружу. Долбится в грудину, разрывая когтями плоть. Какого хрена ее лопает другой? «Это будет интересно», — шепчет мне в ухо Клим. Друг скидывает руку, привлекая внимание блондинки. Трио смотрит прямо на нас. Даже на расстоянии я вижу, как Лера вздрагивает и в шоке приоткрывает свой соблазнительный рот. «Заткнись», — говорю в ответ Климу, склоняя на бок голову. Стряхиваю со спины друга, продолжая рассматривать свою спасительницу. Коротышка выдерживает мой прямой взгляд, вопросительно приподнимает густые темные брови. Она выглядит иначе. Никакой мешковатой одежды, за исключением безразмерной толстовки. На секунду закрадывается мысль, что она не ее, а хламон настоящего рядом. Парень все еще приобнимает Леру за плечи, и она не сопротивляется. Принарядилась для свидания. За все разы, когда мы виделись до этого, у меня сложилось впечатление, что ей плевать, как она выглядит. И этим Лера вызывала интерес. Хотелось стянуть с нее объемные шмотки и рассмотреть получше круглую упругую задницу, небольшие полушария груди, слегка впалый живот и выпирающие ключицы. Я видела ее нижнее белье. Оно довольно простое и посредственное. Таким не пытаются впечатлить парня на свидании. В таком девчонки ходят и спят, зная, что никто его не увидит. Окс же всегда наготове. Ее бельишко настолько прозрачное и легкое, что сходу и не разберешь, есть ли она на теле или нет. Черт, я думаю о коротышке в спортивном топе и черных слипах, полностью закрывающих ее задницу, и мой член наливается кровью, упираясь башкой в ширинку. Я бы поспорил еще и на это, но, боюсь, оставлю тебя совсем без бабла. Моя куколка уже готова прыгнуть на меня и сделать охоту на нее бесполезной. Скука, хмыкает Клим, пихая меня в плечо. Зачем тогда позвал их сюда? Ради тебя, мой друг, все ради тебя. У тебя глаза горят, когда ты смотришь на Леру. Узнаю старого доброго Мота. Чтобы тебя встряхнуть, нужно было всего лишь поспорить на девочку? Так просто? И одолжить свою тачку. Она тоже меня возбуждает. Клим громко ржет. Не тебя одного. Это, подбородком указывает на коротышку, чуть не кончила, когда я на днях подбросил их с подружкой до универа. Медленно перевожу на Клима тяжелый взгляд. Мне не послышалось? Когда это было? В начале недели, кажется. Хочется курить. Когда Лера была со мной, сидела рядом на пассажирском сиденье в тачке Клима, то ни словом не обмолвилась о том, что уже ездила на этой машине. И мне почему-то не нравится этот факт. Я пока не решил, чем именно для меня является Лера. Просто мишенью, возможностью поразвлечься и затянуть девственницу в постель или чем-то большим, чем просто одна из череды безликих девчонок. В том, что она не тронута еще ни одним козлом, я уверен. Если ее парень тянет с этой процедурой, играя с малышкой в нежности, то он только теряет время. Лохматый стоит рядом, перебрасываясь фразами с блондиночкой, и не понимает, что скоро его место займу я. Интересно, как долго они встречаются. Лера все еще смотрит на меня. Быстро касаюсь языком нижней губы и, скинув на Клима сумки с амуницией, направляюсь к девчонке. Пойду поздороваюсь. Ее подружка выглядит разочарованной и с тоской смотрит мне за спину. Клим зря думает, что поимеет ее быстро. Такие куколки любят водить парней за нос, потому что, в отличие от моей коротышки, они прекрасно понимают правила игры. Лера не дурнушка, хотя она бесспорно думает о себе так. Она притягивает мое внимание, потому что я все еще не могу отвести от нее взгляд. Девушка отталкивает обнимающего ее парня и делает шаги навстречу ко мне. Чем мы ближе, тем громче пульс колотит в ушах. Блин, сука, какая красивая. Испытываю интерес и азарт. Кровь в венах закипает похлеще бурлящей в жерле вулкана лавы. Мне нравится чувствовать себя живым в этот момент. До меня долетает тонкий знакомый аромат духов Леры, когда она останавливается, не дойдя до меня трех шагов. «Привет, коротышка. Я просила не называть меня так. Могу заменить на малышку. Как тебе такой вариант?» «Оставляй коротышку». «Договорились. Какими судьбами?» «Подхожу ближе». «Приехала с друзьями и уже жалею об этом. Мне больше нравится проводить время под одеялом». «Не поверишь, мне тоже». Я нашел у нас еще кое-что общее. Еще ближе. Лера приподнимает брови и немного задирает подбородок. Я надеюсь, ты приехал сюда снять очередную девушку, а не покататься в этой луже, в которую превратился трек. Нервным движением приглаживает и без того гладкие волосы и складывает руки на груди в защитном жесте. Хмыкаю. Люблю сложности. Она почти у меня в кармане. Краснеет, кусает губы и часто дышит. «Громов!» — вздыхает она томно, опуская ресницы, словно трепетная лань. А когда вскидывает их вверх, я вижу, что она опять меня поимела. «Тренируй свои пикап-приемы на ком-нибудь еще. И не сверни себе шею там, на треке. Или сверни. Ты ведь за этим сюда приехал. Удачи!» Ощутимо хлопает меня по плечу и удаляется к своим друзьям, аккуратно ступая по влажной пожухлой траве. Наклонив голову, смотрю на ее ножки. Умная, красивая, сложная. Хочу ее себе.